Страница 724. Сохранение орбиты сателлитов стало непосильным бременем. Даже речь на Совете Европы выглядела слишком иносказательно, хотя по историческим советским стандартам она была достаточно ясной. В октябре 1989 года Горбачев во время визита в Финляндию безоговорочно отверг доктрину Брежнева. Его представитель Герасимов шутил с прессой, что Москва приняла доктрину Синатры для Восточной Европы. Кавычки. «Знаете песню Франко Синатры «Я сделал это по-своему»? Венгрия и Польша делают это по-своему». Кавычки закрыты. Смотри, Горбачев в Финляндии целиком и полностью отказывается от права на региональную интервенцию. The New York Times, 26 октября 1989 года, страница А, 1. Было слишком поздно спасать коммунизм в Восточной Европе или даже в данном конкретном случае в Советском Союзе. Горбачевская ставка на либерализацию неминуемо должна была провалиться. Как только коммунистическая партия теряла свое монолитное единство, она деморализовывалась. Либерализация оказывалась несовместимой с коммунистическим правлением. Коммунисты не могли превратиться в демократов, не перестав быть коммунистами. Этого уравнения Горбачев так и не понял. Зато понял Ельцин. Кроме всего прочего, в октябре 1989 года Горбачев посетил Берлин, чтобы принять участие в праздновании 40-летия Германской Демократической Республики и по ходу дела принудить ее руководителя-сталиниста Эриха Хонекера проводить более ориентированную на реформы политику. Само собой, он бы не приехал на эту церемонию, если бы подозревал, что больше такого рода празднеств не будет. Это отразилось в произнесенной им речи. «Нас постоянно призывают ликвидировать то или иное разделение. Нам часто приходится слышать, пусть СССР избавится от Берлинской стены, тогда мы поверим в его мирные намерения. Мы не идеализируем порядок, установившийся в Европе, но факты таковы, что до сих пор мир на континенте обеспечивало признание послевоенной реальности». Каждый раз, когда Запад пытался перекроить послевоенную карту Европы, это означало ухудшение международного положения. Смотри, Горбачев протягивает руку Хонекеру. The New York Times от 7 октября 1989 года, страница 5. И все же не прошло и 4 недель, как Берлинская стена пала, а через 10 месяцев Горбачев согласился на объединение Германии и ее членство в НАТО. К тому времени все коммунистические правительства бывших сателлитов оказались свергнуты, а Варшавский пакт перестал существовать. Ялта ушла в прошлое. История выставила на всеобщее обозрение, какой бессмыслицей было хвастовство Хрущева на тему о том, как коммунизм похоронит капитализм. Советский Союз, доведший себя до истощения 40 годами попыток угрозами и давлением подорвать западное единство, оказался низведен до уровня просителя, вымаливающего у Запада доброе к себе отношение, поскольку нуждался в западной помощи в большей степени, чем наличие орбиты сателлитов. 14 июля 1989 года Горбачев обратился к «Большой семерке» – совещанию глав правительств промышленно развитых демократических стран, кавычки. «Наша перестройка неотделима от политики, нацеленной на наше полноправное участие в мировой экономике. Мир может только выиграть от открытия для него рынка столь огромного, как Советский Союз». Кавычки закрыты. Смотри, Горбачев настаивает на подписании экономических соглашений. The New York Times от 16 июля 1989 года, страница 17. Горбачев сделал ставку на 2 основополагающих момента. Будто бы либерализация модернизирует Советский Союз, и будто бы Советский Союз тогда сможет в международном плане выступать как великая держава. Ни одно из этих ожиданий не воплотилось в действительность, и внутренняя социальная база Горбачева рухнула столь же позорно, как провалилась орбита сателлитов. Страница 725. Греческий философ и математик Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Революции пожирают своих детей, поскольку революционеры редко осознают, что после определенного момента социального разрушения более не остается конкретных архимедовых точек опоры. Горбачев начинал с убеждения, что реформированная коммунистическая партия сможет перенести советское общество в современный мир. Но он не смог дойти до понимания того, что коммунизм является проблемой, а не решением. На протяжении жизни двух поколений коммунистическая партия давила независимую мысль и рушила личную инициативу. К 1990 году централизованное планирование превратилось в нечто окаменелое. Различные организации, созданные, чтобы держать под контролем все стороны жизни, вместо этого заключали пакты о ненападении и теми самыми группами, которые они предположительно обязаны были бы подавлять. Дисциплина превратилась в рутину, и горбачевская попытка высвободить инициативу породила хаос. Горбачевские трудности проявились на простейшем уровне попыток поднятия производительности труда и введения отдельных элементов рыночной экономики. Почти сразу же стало ясно, что в системе плановой экономики отсутствует саморегулирование, и потому нет в наличии самой существенной предпосылки существования эффективной экономики. Сталинистская теория утверждала господство принимаемого в центре плана, но на практике все было не так. То, что называлось планом, на самом деле являлось широкомасштабным сговором бюрократической верхушки и представляло собой гигантское мошенничество, дезинформировавшее центральные власти. Директора, отвечающие за производство, министерство, которым было поручено распределение, и плановые органы, предположительно издающие директивы, играли вслепую, поскольку понятия не имели, каким будет спрос, и не обладали возможностью внесения корректив в раз установленные производственные программы. В результате каждая из ячеек системы ставила перед собой лишь минимальные цели в качестве плановых заданий, покрывая нехватки за счет частных сделок с другими подразделениями за спиной центральных властей. Все побудительные факторы срабатывали против инноваций, это положение дел не могло быть исправлено, поскольку соответствующие руководители считали практически невозможным раскрыть истинное положение дел в своем обществе. Советский Союз отбросил себя на ранние исторические этапы существования российского государства. Он превратил себя в гигантскую потемкинскую деревню. Попытки реформирования сломались под натиском активно оборонявшегося статус-кво, как уже случилось с Хрущевым и позднее с Косыгиным. Поскольку по меньшей мере 25% национального бюджета уходило на субсидирование цен, не существовало объективного критерия эффективности или оценки экономического спроса. Когда товары скорее распределялись, чем покупались, коррупция стала единственным проявлением рыночных отношений. Горбачев осознал наличие всеохватывающей стагнации, но не обладал аналитическим умением прорваться через окостенелые структуры. Различные надзорные органы системы со временем сами превращались в часть проблемы. Коммунистическая партия, возникшая как инструмент революции, не обладала иными функциями в развитой коммунистической системе, кроме как надзирать за тем, в чем она не разбиралась. И эту проблему она разрешала, вступая в сговор с теми, кого она будто бы контролировала. Коммунистическая элита стала мандаринским привилегированным классом. Теоретически отвечая за национальную ортодоксию, она концентрировала свое внимание на том, чтобы сохранять свои привилегии. Страница 726. Горбачев сделал фундаментом своей программы реформ два элемента – перестройку, чтобы добиться поддержки новых технократов, и гласность, с тем, чтобы завербовать себе в сторонники долго терзаемую интеллигенцию. Но поскольку не существовало института свободного самовыражения, обеспечения подлинных общественных дебатов, гласность замкнулась сама на себя. А поскольку отсутствовали свободные ресурсы, за исключением зарезервированных на военные цели, условия жизни не улучшались. Таким образом, Горбачев постепенно отказался от опоры на управленческие структуры, но не обеспечил себе более широкой общественной поддержки. Гласность все более вступала в конфликт с перестройкой. Даже атаки на предыдущих лидеров имели побочный эффект. В 1989 году молодой сотрудник аппарата Горбачева, которому было поручено сопровождать меня по пути в Кремль, заметил: «Все это означает, что каждый советский гражданин старше 25 лет прожил свою жизнь напрасно». Единственными группами, понимающими необходимость реформ, не будучи, однако, готовыми смириться со средствами их проведения, являлись службы безопасности. КГБ знал от своего разведывательного аппарата, насколько Советский Союз отставал в технологическом соревновании с Западом. Вооруженные силы были профессионально обязаны определить возможности своего главного противника. Понимание проблемы, увы, не порождало ее решения. Службы безопасности в значительной степени страдали той же двойственностью, что и сам Горбачев. КГБ готов был оказывать поддержку так называемой «гласности» политической либерализации лишь постольку, поскольку она не подрывала гражданской дисциплины. Военный истеблишмент легко мирился с так называемой перестройкой, экономической реструктуризацией, лишь постольку, поскольку Горбачев не предпринимал попыток выжать новые ресурсы для программы модернизации за счет сокращения вооруженных сил. Первое инстинктивное начинание Горбачева превратить коммунистическую партию в инструмент реформ пошло ко дну, налетев на риф шкурных интересов. Следующий его шаг – ослабить, но все же сохранить коммунистическую структуру – разрушил фундаментальный инструмент советского правления. С этим были связаны два конкретных хода – вывести центр тяжести власти Горбачева из партии в параллельную структуру управления и содействовать региональной и местной автономии. Горбачев просчитался по обоим пунктам. Со времен Ленина коммунистическая партия являлась единственным органом, вырабатывающим политические решения. Правительство было исполнительным органом, осуществляющим, но не продумывающим политику. Ключевым советским постом была всегда должность генерального секретаря коммунистической партии. От Ленина вплоть до Брежнева коммунистический лидер редко занимал правительственный пост. Результатом этого было тяготение амбициозных и предприимчивых лиц к занятию мест в коммунистической иерархии, в то время как правительственные структуры привлекали к себе администраторов, лишенных политической жилки, а то и просто интереса к формированию политической жизни. Страница 727. Смещая фундамент собственной власти, перенося точку опоры из коммунистической партии на правительственную часть правительственной системы, Горбачев верил в свою революцию армии клерков. Поощрение Горбачевым региональной автономии завело в такой же тупик. Он счел для себя невозможным совместить желание создать пользующуюся поддержкой народа альтернативу коммунизму со свойственным ленинцу недоверием к народной воле. Потому он разработал систему местных, по сути, выборов, куда запрещался допуск национальных партий, отличных от коммунистической. Но когда впервые за всю российскую историю появилась возможность народных выборов местных и региональных органов управления, грехи российской истории проявились сполна. В течение 300 лет Россия включала в свой состав национальности Европы, Азии и Среднего Востока, но не сумела примирить их с правящим центром. Неудивительно, что многие из только что избранных нерусских правительств, представлявших почти половину населения Советского Союза, начали бросать вызов своим историческим хозяевам. Горбачеву не хватало надежной законной опоры. Он вызвал к себе антагонизм со стороны характерных для государства ленинского типа многочисленных носителей шкурных интересов, но не сумел привлечь на свою сторону новых сторонников, поскольку не смог выработать и предложить от своего имени надежную концепцию, отличную от коммунизма, и от концепции централизованного государства. Горбачев правильно определил проблемы своего общества, но сделал это через шоры своей антигуманной системы, что не позволяло найти нужного решения. Подобно человеку, запертому в комнате с предельно прозрачными, но не бьющимися стеклами, Горбачев мог с достаточной ясностью видеть через такие окна окружающий мир, но был принужден в своем заточении оставлять вне пределов понимания истинную суть виденного. Чем дольше длились перестройка и гласность, тем более изолированным и менее уверенным в себе становился Горбачев. В первый раз, когда я с ним встретился, в начале 1987 года, он был веселым и излучал уверенность в том, что предпринимаемый им текущий ремонт позволит стране обрести форму и возобновить свой марш исторического лидера. Через год уверенности у него поубавилось. «В любом случае, – заявил он, – Советский Союз уже не будет прежним». Странно двусмысленное заявление по поводу столь геркулесовых усилий. Когда же мы встретились в начале 1989 года, он сообщил мне, как они с Шеварнадзе где-то в 70-е годы пришли к выводу, что коммунистическую систему следует изменить с головы до ног. И я спросил, каким же образом он, коммунист, пришел к такому выводу. «Понять, что неправильно, было легко», – заметил Горбачев. «Самое трудное – понять, что правильно». Горбачев так и не нашел ответа. В течение последнего года пребывания у власти он был человеком, очутившимся в цепях кошмара, видящим надвигающуюся на него катастрофу, но не способным изменить ее направление или уклониться от встречи. Обычно целью уступок является предоставление возможности спустить пар, чтобы сберечь то, что считается существенно важным. Горбачев добился противоположного. Каждая необходимая новая реформа сводилась к полумерам и потому ускоряла упадок советской системы. Каждая уступка создавала отправной пункт для следующей. В 1990 году отпали от Союза Балтийские государства, и Советский Союз начал разваливаться, и по иронии судьбы главный соперник Горбачева воспользовался тем самым процессом, благодаря которому начался распад создававшейся свыше трех столетий Российской империи, чтобы свалить самого Горбачева.